Кроме того, мы дадим понять предводителям обоих союзов, что если они не согласятся уладить спор этим мирным способом... «Мирным, брат», — сказал сукаризный король. «Да, мирным, государь», — возразил его брат. «Ибо лучше сохранить мир в стране ценою гибели 3-4 десятков молодцов из горных кланов, чем тянуть войну до тех пор, пока не погибнут десятки тысяч, от меча и огня, и голода, и всяких трудностей горного боя». Вернемся к нашему предмету. Я думаю, та сторона, к которой мы первой обратимся с нашим планом, жадно за него ухватится. Другая же постыдится отклонить предложение тех, кто призывает доверить дело мечам своих самых отважных бойцов. Национальная гордость и клановая ненависть помешают им увидеть, какую цель мы преследуем, предлагая уладить вопрос таким путем. Они с большей охотой примутся резать друг друга, чем мы подстрекать их на эту резню. А теперь, когда совет наш все обсудил, и помощь моя больше не нужна, я удаляюсь. «Повремените», — сказал настоятель, — «ибо я тоже должен указать на бедствие, такое черное и страшное, что оно покажется невероятным благочестивому сердцу вашей милости. И я говорю о нем с прискорбием, потому что в нем, это верно как то, что я недостойный слуга святого Доминика, заключается причина гнева Господня на нашу несчастную страну. Из-за него наши победы превращаются в поражение, наша радость в печаль, наши советы раздирает несогласие, и нашу страну пожирает междоусобная война». «Говорите, досточтимый приор», — сказал король, — «и не сомневайтесь, если причина зол во мне или в моем доме, моей первой заботой будет устранить ее». Он произнес свои слова запинающимся голосом и жадно ждал ответа настоятеля, страшась, что он, наверное, обвинит сейчас Роция в каком-нибудь новом безрассудстве или пороке. Может быть, эти ложные страхи возникли у него, когда ему почудилось, что церковник глянул на принца перед тем, как торжественным тоном заговорил. «Ересь, мой благородный и милостивый государь! Среди нас пустила корни ересь. Она одну за другой выхватывает души из паствы, как волк уносит ягнят из овчарни. «Не хватает разве пастухов, чтобы оберегать овчарню?» — спросил герцог Роций. «Вокруг такого скромного поселения, как Перт, имеется 4 мужских монастыря. Да сколько еще белого духовенства! Думается, при таком сильном гарнизоне город в состоянии сдержать натиск врага». «Достаточно прокрасться в гарнизон одному предателю, милорд», — ответил настоятель, — «и город уже не в безопасности, хотя бы его охраняли многие легионы. Если же этого предателя, по легкомыслию ли, излюбили к новизне или по другим побуждениям, покрывают и поощряют те, кому бы следовало с истым рвением изгнать его из крепости, то возможность творить зло для него безмерно возрастает». «Вы метите, как видно, в кого-то из присутствующих, отец-настоятель», — сказал Дуглас. «Если в меня, то вы ко мне несправедливы. Я знаю, что из Абербротока поступают от аббата неразумные жалобы, будто я не даю его стадам размножаться больше, чем позволяют его пастбища, и его монастырским закромам ломиться от преизбытка зерна, в то время как моим людям не хватает говядины, а лошадям овса. Но подумайте и о том, что эти тучные пастбища и нивы были в свое время пожалованы Абербротокской обители моими же предками». И не затем, конечно, чтобы их потомок подыхал с голоду среди такого изобилия. Он и не собирается, клянусь святою Брайдой. А что до ереси и ложного учения, — добавил он, тяжело ударив своей большой рукой по столу. «Кто посмел обвинить в них Дугласа? Я не стал бы посылать несчастных на костер за глупые мысли, но мои рука и меч всегда готовы защитить христианскую веру».